а герои нашего времени. На смену героям революции, гражданской войны, героям последующей эпохи, не описанным в литературе, но отчасти показанным в искусстве, например, в музыке, стихах и так далее, героям войны и послевоенных лет, показанным, хоть и мало, но все-таки показанным, пришел герой нового послевоенного поколения, герой ничтожества, благополучный, полусытый, чрезвычайно самодовольный нуль. Он развязен, нагл и низкопробен в художественном творчестве и развращен во всех смыслах как человек. Убаюкать сознание людей привычным, чтобы разбудить его неожиданной искрой искусства. Александр Блок. Скорее всего, это цитата по памяти из рецензии Блока на пьесу Мейерхольда и Бонди «Алинур», 1918 год. У Блока: «Надо убаюкать зрителя простым и натуральным, чтобы затем разбудить его отдыхающее воображение неожиданной игрой искусства». Цитируется по Блок «Собрание сочинений» в 8 томах, том 6 «Проза», 1918-21 годы, Москва, Ленинград, ГИХЛ, 1962 год, страница 321. Увлечение так называемой музыкальной драматургией привело к почти полному исчезновению музыки. Музыкальной темой стало считаться все. Один звук или даже шелест, шорох, музыкальная каша. Во мне всегда боролись две тенденции. Первая — народная, усвоенная с детства, и вторая — академическая, серьезная музыка, консерватория. Совместить их всегда было очень трудно. Они и в жизни существуют раздельно. В чем сила русского искусства, русской литературы, кроме таланта самого по себе? Я думаю, она в чувстве совести. Николай Рубцов. Тихий голос великого народа, потаенный, глубокий, скрытый. Эта музыка не только чувств, не только эмоционального выражения. Это музыка символов о своих принципах. Энергичные деловые люди, неутомимые в своем желании прославиться, хотя такое желание не является, конечно, плохим само по себе, плохо лишь то, что оно становится единственным смыслом существования, и весь остальной мир воспринимается именно с этой точки зрения. Разговоры о том, что Есенин не культурен так же, как и вся Россия прошлого. Я принадлежу к числу людей, которые считают, что мы только начинаем видеть и чувствовать истинное величие Есенина, а облик его души, его мыслей и чувств, новизна и неповторимость его стиха, все это далеко еще не изучено и не раскрыто. Есенин был сразу горячо любим и сразу приобрел большую популярность своими лирическими и любовными стихами. А внутренняя его сущность, вся сложность его проблематики была как бы заслонена этой необычайной популярностью части его поэзии. Сила его — прорыв в небесную высоту. С другой стороны, сокровенная сущность поэта вызвала и вызывает, и, наверное, всегда будет вызывать, злобную ненависть многих, в том числе и известной части литературной среды. То есть, что мешало Есенину и мешает? Первое — его внутренняя свобода. Второе — неприятие его миросозерцания, третье — чрезмерная слава, как это ни странно. Музыкальная драматургия съела музыку. Скелет-конструкция заполнена интонационной жвачкой. Замена темы живого душевно рожденного образа серией, безобразным рядом звуков, придуманно сконструированных. Созерцание внутренней жизни художественного образа заменяется наблюдением над движением мертвой музыкальной материи. Образ живет как бы сам по себе, своею внутренней жизнью, как бы отпочковавшись от художника. Например, Пушкин говорил: «Какую штуку удрала со мной Татьяна? Вышла замуж». Неточная цитата по памяти. Имеются в виду известные слова, якобы принадлежащие Пушкину, которые знал Лев Николаевич Толстой. В воспоминаниях о своем отце Сергея Львовича Толстой приводит эту фразу. Он, Лев Николаевич Толстой, говорил, что иногда действующие лица у писателя поступают неожиданно для него самого. Как пример он приводит слова Пушкина, сообщенные одним из современников Пушкина. «Какова моя Татьяна? Какую штуку выкинула? Отказала Онегину?» Смотрите, Толстой, Сергей Львович, мой отец в 70-х годах, высказывание его о литературе и писателях, цитируется по следующему изданию. Лев Николаевич Толстой в «Воспоминаниях современников», в двух томах, том 1, «Москва. Художественная литература», 1978 год, страница 218. В то время как в другом случае мы следим за движением материи, подчиненной разумной или безрассудной авторской воле, то есть во втором случае мы имеем самовыражение, следим за фантазией, движением воли, мысли, авторского намерения. Первое же есть наитие иных сил, стоящих за автором, который есть как бы вместитель, исполнитель чужой воли. Фраза оборвана. Мысль верная. Потеряно чувство соборности, общности между людьми. Есть лишь чувство локтя у маленьких групп, желающих обособиться, самим себя же привилегировать, отделиться от народного, разделить на группы сам народ, себя во что бы то ни стало возвысить, но не в одиночку, а кучно группой. Мир искусства, салон, интеллектуализм, якобы умный, а на деле глупый, мелкий, ничтожный. 25 ноября 1977 года. Твардовский. Полное, стопроцентное отсутствие авторского эгоизма, растворение себя в народной стихии без остатка. Это достойно лучших мыслей и лучших страниц Льва Толстого. Редчайшее качество. Бубенец, бубенцы. Колокольный звон — это совсем не материальные звуки. Это символ. Звуки, наполненные глубочайшим духовным содержанием, глубочайшим духовным смыслом, который не передашь словами. Без этого смысла все это превращается в обыкновенный железный лязг, звуки, не наполненные внутренним смыслом. Аудитории концертных залов, театры заполнила толпа. Горожане, а в недавнем прошлом слобожане, черная кость, народ черной работы. Эта толпа искренне жаждет культуры, сначала понимая ее как развлечение, зрелище. Жаждет откровения, поучения, разговора на понятном языке. Люди хотят слышать разговор на понятном языке, доступном для их восприятия. Доступность, понятность слов еще не обозначает понятность мысли. Мысль может быть слишком глубока, непривычна поначалу, отталкивать своей первоначально видимой сущностью, слишком изощрена, тонка и так далее. Кармен — изначальное, извечное, простое, элементарное по существу, по идее. В этой элементарности заключена потрясающая сила. Однако найти подобную элементарность — удел высшего гения. Это дается очень редко кому.